1910 год. Алексей Вишневский. 17-летний Алексей Вишневский, кадет сибирского кадетского корпуса, с нетерпением ждал приближавшегося бала, который по обыкновению устраивал его отец в это время года. Учеба, в которой он преуспел, на время оставалась позади. Приближались новогодние праздники, а с ним и Рождество, и святки. В это время кадеты разъезжались по домам. Алексей также собрал чемодан и отправился в имение своих родителей, что располагалось недалеко от Омска. По обыкновению отец прислал за Алексеем крытые мехом сани, правил ими бессменный кучер Дормидонт. Кадет простился с друзьями до следующего семестра и покинул стены учебного заведения. На улице подле кованых ворот его ожидал Дормидонт, облаченный в традиционные зипун, подпоясанный красным кушаком, и опорки. Примечание. Зипун – зимняя одежда из домотканого сукна, опорки – валенки без голенищ. Конец примечания. Лицо его, раскрасневшееся на морозе, обрамляла покладистая седая борода, усыпанная колким от дыхания инеем, что придавало кучеру сходство с Дедом Морозом. Алексей помнил, как на Новый год Дормидонт, с позволения хозяина, нарядился в красный сарафан, надел шапку, отороченную беличьим мехом, и поздравлял барских детей в усадьбе. Он извлекал из огромного, казалось, бездонного мешка подарки, и каждый раз именно то, что втайне желали Алексей и его сестры. Отец Алексея, Дмитрий Петрович, имел пару небольших заводиков по производству подсолнечного масла и льняной брани. К тому можно было прибавить немалую долю плодородных земель. Примечание. Брань. Льняная ткань, вытканная в узор. Конец примечания. Все это позволяло семейству Вишневских вести безбедный образ жизни. Мать Алексея, урожденная Анастасия Непоклонова, дочь местного предводителя дворянства, по-прежнему считалась красивейшей женщиной Омского уезда. По прихоти судьбы Алексей унаследовал красоту и утонченные черты матери, а от отца — твердость характера и врожденное благородство Вишневских. Младшие сестры Алексея, Зоя и Маргарита, двойняшки по рождению, были копией отца. Увы, черты лица девочек не отличались аристократической утонченностью, но тем не менее выглядели привлекательно. Форма глаз и глубокий серый цвет, доставшиеся двойняшкам от отца, говорили о незаурядности ума обладательниц. В свои 15 лет юные барышни сыскали репутацию не только прелестниц на выданье, но и начитанных особ, обладающих свободным суждением на различные ныне модные темы и вдобавок ко всему художественным и артистическим даром. Тем паче, что девушки не стремились выйти замуж в столь юном возрасте, они мечтали отправиться в Италию и совершенствоваться в живописи. Отец не одобрял сих капризов, считая, что девушкам надобно выходить замуж в 16 лет. Однако матушка, рано познавшая узы брака, всячески поддерживала начинание дочерей и была преисполнена надежд, что дочери отправятся в Милан и поступят в тамошнюю школу искусств. «День добрый, молодой барин!» — поприветствовал Алексей Дормидонт и заломил перед ним шапку. «Я так рад тебя видеть, Дормидонт!» — с готовностью откликнулся кадет. Кучер подхватил его чемодан и тотчас пристроил в санях. «Как дела дома? Как матушка, отец? Как девочки?» — Алексей засыпал вопросами. «Добро, молодой барин! Матушка ждет вас, не дождется. Садитесь в сани, вмиг домчу, к вечеру до усадьбы доберемся». Алексей залез в сани, кучер заботливо прикрыл его меховым одеялом. Молодой барин попытался этому возразить. «Барыня велела укутать вас потеплее, так что не серчайте, Алексей Дмитриевич, укрывайтесь». Алексей вздохнул и подчинился. Кучер залез на козлы, стегнул кнутом холеных лошадей, тройка рванула с места, вздымая снег копытами. Путь до родового имения по заснеженным дорогам занял несколько часов. Все это время Алексей думал об Ирине Аристовой. В последний раз он видел ее летом, когда с родителями посетил имение ее тетушки. Тетушка Ирины, Анна Владимировна, богатая вдова, не имела детей и потому посвятила себя воспитанию Ирины, своей племянницы. Ирина рано осиротела, и госпожа Аристова охотно приняла у себя в имении дочь своей покойной сестры. Он вспоминал, как они катались на лодке по озеру. Алексей не мог оторвать взор от Ирины, та же осознавала свою власть над кадетом и всячески ею пользовалась. Так, например, юной прелестнице захотелось сорвать кувшинку, и кавалер, не мешкая, разоблачился и бросился в воду, доплыл до скопления кувшинок и одарил свою даму сердца импровизированным букетом. Смех прелестницы разливался подобно звону серебряного колокольчика. Она приняла букет у кавалера, сидевшего по плечи в воде. «А если бы я пожелала чему-нибудь другого запретного?» — лукаво спросила Ирина. Алексей бросила в озноб. Он и так озяб. Вода в глубоком пруду была отнюдь не сродни топленому молоку. Выбивая зубами отчетливую дробь, Алексей спросил: «Запретного? И что же это?» Ирина перегнулась через борт лодки, поцеловала юношу прямо в губы и резко отпрянула. Алексей так и застыл в воде, держась за лодку руками. Ему казалось, что все это наваждение. И пруд, и лодка, и кувшинки, и Ирина в воздушном летнем платье, и поцелуй. «Забирайся в лодку, замерзнешь», словно обер-офицер в кадетском училище, скомандовала Ирина. Алексей безропотно подчинился. Той же осенью родители отправили его в Омск для поступления в сибирский кадетский корпус. Алексей не знал, радоваться ли ему, ведь он мечтал о карьере военного, или печалиться, ибо встречи с Ириной Аристовой теперь станут редкими. Однако Ирина и Алексей в первый год наладили между собой переписку. Юноша знал практически, как ему казалось, обо всем, что происходило в имении Анны Владимировны. Его же письма были скудны описанием кадетской будничности, зато он с жаром сочинял сентиментальные стихи, посвящая их своей даме сердца. Однако в последнее время Ирина стала писать крайне редко. Ее послания отличались сухостью и краткостью. Алексей подозревал, виной тому неизвестный соперник. «Ну, ничего, увижу Ирину на балу и расставлю все точки над «и». В конце концов, я отлично стреляю, вызову соперника на дуэль и прикончу его на месте, чтоб пикнуть не успеет, а Ирину не уступлю». Так думал Алексей, зябко кутаясь в меховое одеяло, но судьба, увы, распорядилась по-своему. С прибытием Алексея старый дом Вишневских оживился. Дмитрий Петрович нашел, что сын сильно повзрослел и возмужал. У него над верхней губой уже наметилась темная полоска усов. Матушка расцеловала Алексея, всплакнув, как и полагается. Сестры-близняшки повисли на брате, словно две стройные лозы, а затем затараторили наперебой. «Ты знаешь, что в этом году к нам приедут бердичевские?» «Как, ты ничего не знаешь? Разве маман не писала тебе?» Алексей отрицательно покачал головой и взглянул на матушку. «Бердичевские? Моя родня. К нам приедет Анатоль, двоюродный кузен с моей тетушкой, несгибаемой Аглаей Дмитриевной. Ты, верно, и не подозревал об их существовании. Простите меня, маман». «Я что-то слышал об этом семействе, но очень давно и явно запамятовал. Бердичевские владеют рудниками и заводами. Они разбросаны по всему Тоболу и Иртышу. Так что Анатоль завидный жених», — ввела в курс дела матушка. Алексей ощутил невольный укол в область сердца. «Завидный жених, говорите? Так, что он делает в нашем имении?» Пусть отправлялся бы в Омск и крутил там свое удовольствие, — довольно резко заметил он. Анастасия с удивлением возрилась на сына. — Но помилуй, душа моя, отчего ты так резок? Ведь вы еще не знакомы с Анатолием. Тем паче ты не знаешь о трагедии, которая с ним приключилась. Алексей и девочки невольно напряглись. — Ах, маман! — затараторили близняшки. «Не томите, расскажите!» «Ну, хорошо». Анатоль был женат на женщине, много моложе него. Совсем непродолжительное время его жена умерла родами. Ребенок так и не родился. Моя тетушка Аглая решила увезти сына из имения, где все напоминает ему о трагедии. Так что, прошу, будьте внимательны и предупредительны к бердичевским. Алексей отвесил матушке легкий поклон. «Как скажете, маман, только не заставляйте меня искать с ним приятельских отношений». Алексей пробудился на следующее утро свежим и бодрым. Он быстро позавтракал и приказал заложить вазок. Бессменный дормидонт сразу же догадался, молодой барин решил навестить Ирину Аристову, свою зазнобу. Кадет появился в имении Анны Владимировны неожиданно, как говорится, словно снег на голову упал. Аристовы изволили пить утренний чай, когда дворецкий доложил. «Молодой барин Алексей Вишневский пожаловались». Анна Владимировна оживилась. «Алексей, боже мой, зови его тотчас же!» Однако тетушка заметила кислую мину своей племянницы. «Ангел мой! Что с тобой? Недавно, я помню, ты обмирала об молодом Вишневском, а теперь при его ожидаемом появлении делаешь вид, будто выпила кислого молока». Ирина грустно улыбнулась. «Ах, тетя, он побудет пару недель и снова умчится в Омск, а я останусь здесь свой век кротать». Тетя рассмеялась. «Тебе всего-то 17 лет». В этот момент в гостиную вошел Алексей, облаченный в простое повседневное платье. Он поклонился дамам и приложился с поцелуем к их пухленьким ручкам. Анна Владимировна приветливо защебетала, усадила гостя за стол. Ирина сдержанно улыбнулась. От нее веяло холодом. Алексей тотчас же это почувствовал. Хозяйка засыпала гостя вопросами. Тот односложно отвечал и на протяжении всего чаепития бросал страстные взоры на Ирину. Однако сама девушка в разговоре почти что не участвовала. Наконец Алексей не выдержал. «Надеюсь, Ирина, и вы, Анна Владимировна, не откажете и соблаговолите посетить новогодний бал в нашей усадьбе? Как обычно, он состоится 30 числа после полудня». При упоминании о бале Ирина натянуто улыбнулась, подумав, опять те же самые лица, из года в год одно и то же. «Конечно, благодарю вас, Алексей», — с живостью отреагировала хозяйка, — «мы непременно будем». Алексей понимал, что Ирина не намерена общаться с ним наедине, откланялся и удалился. На протяжении обратного пути Алексея терзали догадки, что случилось с Ириной. Она так изменилась, стала необщительной, холодной, равнодушной ко мне. Наверняка у нее появился кавалер. Теперь мои догадки верны, и ее сдержанные краткие письма свидетельствуют об этом. 29-го в усадьбу Вишневских прибыли бердичевские. Во двор въехала богатая карета на зимних полозьях, запряженная тройкой отменных лошадей. Анастасия и Дмитрий, накинув шубы, отправились встречать гостей во двор. Алексей же под благовидным предлогом остался дома. Ему не хотелось стоять на морозе, да и интуиция ему подсказывала, появление Анатоля в усадьбе добром не закончится. Алексей стоял у окна, наблюдая, как дверь кареты отворилась. Из нее вышел высокий, статный, молодой господин. Весьма недурен собой, облаченный в бобровую шубу тонкой выделки. Он помог выбраться из кареты грузной даме, госпожи Бердичевской, своей матушке. У Алексея неприятно засосало под ложечкой. На протяжении нескольких дней, предшествующих новогоднему балу, Алексей старался вести себя безупречно по отношению к Анатолию. Бердичевский же отнюдь не искал дружбы кадета, ибо был старше его на 10 лет. К тому же потери жены и ребенка оставили незаживающий рубец на его душе. Анатоль казался старше своих лет из-за того, что под глазами у него залегли тени, а роскошные волосы тронула первая седина на висках. Двойняшки при виде Анатоля краснели, неумело кокетничали и вообще находили его крайне интересным. Матушка всячески угождала тетушке Аглае, а хозяин семейства Дмитрий Петрович развлекал Анатоля разговорами. Алексей отчего-то сразу проникся к интересному во всех отношениях гостю антипатии. Ему казалось, что появление Бердичевского в их доме станет роковым. И, увы, не ошибся. Наконец настал долгожданный день бала. С утра в доме Вишневских стояла суета, Зоя с Маргаритой пребывали в крайнем волнении, летали по дому, как ненормальные, допекали вопросами всех и каждого. Матушка не выдержала и прикрикнула на девочек. Те демонстративно надулись и удалились в свою комнату, но ненадолго. Алексей в полнейшем смятении стоял перед зеркалом в форме сибирского кадетского училища. Бесспорно, обмундирование, подогнанное по фигуре, ему было к лицу. Юноша казался взрослей, но едва пробивавшиеся усики, подивичья гладкая кожа на щеках и подбородке, приводили Алексея в уныние. Юноша с пристрастием смотрел в зеркало и, наконец, воскликнул в сердцах: «Господи! И отчего мне только 17, а не 27, как Бердичевскому? Я был бы офицером, Ирина уж точно не смогла бы устоять предо мною». Он лихорадочно расстегнул пуговицы форменного сюртука, снял его и бросил на кровать. Затем Алексей извлек из плательного шкафа фрак, сшитый ему пару лет назад на семейное торжество. Алексей покрутил фрак в руках, прикинул, не примеряя, и, поняв, что рукава его стали давно коротки, в отчаянии бросил в шкаф: «Ну что ж, буду сегодня безусым кадетом», — решил он и облачился в форменный сюртук. Наконец пробило 2 часа пополудни. Постепенно начали стекаться гости. Матушка приказала накрыть шведский стол в зале, чтобы прибывающие гости могли подкрепиться и выпить горячительных напитков с мороза. Алексей заметно нервничал, ожидая появления Ирины. Зоя и Маргарита прекрасно знали о слабости брата и не преминули использовать момент, чтобы подковырнуть его. Юноша злился на сестер, затем просто не стал обращать на них внимания. Наконец во дворе появились крытые мехом сани Аристовых. Сердце учащенно забилось. Кровь прилила к лицу Алексея. Он ринулся из дома навстречу карете, дабы первым встретить Ирину и не отпускать ее от себя на протяжении всего бала. К саням Аристовых уже приблизился вышколенный лакей, как перед очами Ирины, выбиравшийся из саней, предстал Алексей. «Ирина, я рад вас видеть», произнес он, понимая, что теперь они уже взрослые, и детское дружеское обращение придется забыть. Девушка улыбнулась кадету и подала руку, затянутую в кружевную перчатку. Тот запечатлел на ней страстный поцелуй. «Слава Богу, доехали», — произнесла Анна Владимировна, которую ловко подхватил лакей. «Кругом все занесло, не видно низги, снег уж который день валит». «Ах, добрый день, Алексей!» — юноша поклонился в ответ. «Как матушка, отец, девочки! Благодарю вас, Анна Владимировна! Все в добром здравии!» Алексей и Аристовы вошли в хорошо натопленный дом. Из прихожей через распахнутые двойные двери просматривался бальный зал, украшенный цветами, выращенными в это время года в оранжерее. Гости щеголяли по залу в легких бальных платьях, мужчины же, как и подобает, были облачены в традиционные фраки. Дамы скинули меховые манто, Алексей проводил их в зал, приближалось начало бала. Традиционно новогодний бал открывали Анастасия и Дмитрий. Музыканты, расположившиеся на балконе, слаженно заиграли вальс Штрауса. Дмитрий уверенным движением подхватил свою партнершу и увлек в танцы. Гости с удовольствием наблюдали, как вишневские скользили по свеженавощенному паркету. «Надеюсь, что следующий танец мой?» — шепотом поинтересовался Алексей у Ирины. Девушка улыбнулась. «Извини, когда ты отходил к папеньке, я уже обещала танец Анатолию Бердичевскому». В этот миг Алексею показалось, что на него вылили ушат холодной воды. «Когда? Когда же он успел?» — сконфуженно пробормотал он. «Ведь я не упускал тебя из виду. Не переживай, Алексей. Я запишу за тобой следующий танец». Для подтверждения своих слов Ирина извлекла крошечную бальную книжечку из своей бархатной сумочки. «Запиши», — задыхаясь от обиды и волнения, ответил кадет. Наконец вальс завершился под аплодисменты гостей. Грянула мазурка. К Ирине подошел Анатоль. «Сударыня, вы позволите?» — он протянул девушке руку. Та ослепительно улыбнулась. На протяжении всего танца Алексей цепко наблюдал за Ириной и Анатолием. Он понять не мог, неужели Анатоль, который только что появился в здешних краях, стал причиной охлаждения между ним и Ириной. Но как? Каким образом? Наконец Алексей пришел к выводу, что причиной холодности девушки является отнюдь не Бердичевский. И его дурные предчувствия напрасны. Скорее всего, виной другой мужчина. Но кто? Алексей окинул взором всех присутствующих на бале молодых мужчин, которые могли бы выступить в роли соперника. Ирина и Анатоль самозабвенно отдавались танцу. Ни один из присутствующих на балу мужчин, кроме Алексея, не выказывал беспокойства по этому поводу. Кадет окончательно уверился, Ирина познакомилась с Анатолием на балу, а до сего момента его не знала. Что же касается другого мужчины, то его и вовсе нет. Но чего она так холодна? Алексей решил во что бы то ни стало, как и планировал ранее, объясниться с девушкой. Музыка, наконец, смолкла, дамы присели в реверансе, кавалеры отвесили им поклон, затем многие пары покинули центр зала, кто-то решил выпить прохладительных напитков, кто-то из молодежи, ища уединения, удалился в оранжерею. Анатоль подвел Ирину к Анне Владимировне. Алексей с волнением наблюдал, как Анатоль что-то говорил госпоже Аристовой. Та, прикрывая лицо веером, рассмеялась старческим хриплым смехом. Ирина же обворожительно улыбалась. Наконец Алексей не выдержал. Не успел грянуть очередной танец, как он буквально подскочил к Ирине и увлек ее за собой. «Что вы делаете, Алексей?» — недоумевала прелестница. «Я отдышаться не успела после танца». Алексей резко остановился и огляделся. Гости толпились вокруг стола с закуской и мороженым. Настал самый подходящий момент, чтобы объясниться. «Вы редко писали мне в этом году», — печальным голосом произнес кадет. Ирина распахнула веер, начала нервно им обмахиваться. «Ах, Алексей, да о чем здесь можно писать? Изо дня в день, одно и то же. Господи, кабы вы знали, как я жажду вырваться из-под тетушкиного крыла!» Алексей удивился. «Как? Неужели вам плохо живется в имении своей тетушки?» Ирина опустила очи долу. «Не то чтобы плохо, пожалуй, хорошо, но скучно и однообразно, а годы идут. Помилуйте, Ирина, вам едва исполнилось 17. Мы с вами практически ровесники». Ирина как-то странно взглянула на Алексея. «Да, и об этом я жалею более всего». Алексей смутился. «Вы жалеете о том, что мы ровесники?» — невольно переспросил он. «Вот именно!» — отчеканила Ирина. «Если бы вы были старше, то мы могли бы навсегда покинуть этот богом забытый край, поселиться в Петербурге или Москве». От такого признания Алексей окончательно растерялся и обмяк. Он смотрел на девушку, еще недавнюю подругу его детских и юношеских игр, изумленными, расширенными глазами. Наконец грянула музыка, это привело кадета в чувство. «Я готов увести вас отсюда», — с готовностью пообещал он. Ирина звонко рассмеялась. «Ах, Алексей, не смешите меня, умоляю. Идемте лучше танцевать». Ирина сама подхватила кавалера, и через несколько мгновений они уже закружились в центре зала, выписывая сложные фигуры на паркете медового цвета. В этот вечер Ирина танцевала с Анатолием Бердичевским по крайней мере 5 раз. Алексей не поленился заняться подсчетом. Еще пара уездных кавалеров, что увивались за Ириной на вечере, не вселяла беспокойства в кадета, но Анатоль... В один из танцев, когда Анатоль и Ирина самозабвенно кружились в центре зала, Алексей решил поговорить с госпожой Аристовой. Он, зная слабость старой женщины, угостил ее мороженым. «О! Какая прелесть! Клубника в разгар зимы!» — обрадовалась помещица и начала с аппетитом поглощать мороженое. Алексей подсел к ней и как бы невзначай спросил: «Как вы находите господина Бердичевского?» Госпожа Аристова слизнула мороженое с серебряной ложечки и изрекла: «Прекрасный мужчина! Серьезен, богат, красив. Что еще надо женщине? Если бы он попросил руки моей племянницы, я, не задумываясь, дала бы согласие на сей брак. Однако, как говорится, деньги к деньгам, а за Ирочкой я много дать не смогу. Супруг мой, упокой Господь его душу, мне оставил помимо имения еще и расстроенные дела. и долги. Едва концы с концами свожу», — посетовала госпожа Аристова. Алексей облегченно вздохнул. Его опасения напрасны. Он пришел в прекрасное расположение духа и даже подхватил в танце свою сестру Зою. Алексей не покидал своей комнаты, сочиняя очередной сонет для Ирины. Он намеревался после обеда отправиться в имение Аристовых. В доме Вишневских обедали в 2 часа пополудню. К своему вящему удивлению Алексей не увидел за столом Анатоля, хотя для остальных членов семьи и самой Аглаи, матери Анатоля, казалось, это не стало неожиданностью. От обедов Алексей приказал запрягать сани. В этот момент подбежали сестры и вперились в него заговорческим взглядом. «Ух, нет, я знаю этот ваш взгляд», — обеспокоился Алексей. «Признавайтесь, что натворили. Мы ничего». Как обычно, в унисон заговорили девочки. «Но мы знаем одну вещь, которая бы тебя заинтересовала». «Говорите, не томите душу!» Девочки переглянулись, кивнули друг другу и выпалили следующее. «Мы знаем, что Анатоль обедает сегодня у Аристовых. Он сказал своей маман, что Ирина — само очарование, к тому же она очень похожа на его покойную жену». У Алексея помутилось сознание. Машинально он сел в кресло. «Поверь, мы не хотели тебя расстраивать. Мы знаем, как дорога тебе Ирина». Алексей усилием воли подавил душевное смятение и поднялся с кресла. «Вы все правильно сделали. Благодарю вас». Алексей не стал дожидаться, когда конюх запряжет лошадей в сани. Он вошел в конюшню, быстро оседлал отцовского коня, вывел его во двор. Вскочил в седло и ринулся в Аристово. По дороге он пожалел, что не прихватил с собой пистолет. Алексей пристал перед взором госпожи Аристовой, раскрасневшимся от мороза и сгорающим от нетерпения придушить соперника. «Душа моя, Алексей Дмитриевич, неужто вы скакали во весь опор?» Тотчас догадалась она. «Что за спешка, позвольте спросить вас? Простите меня за неподобающий вид», — срывающимся голосом начал Алексей. «Но я хотел бы увидеть Ирину». Анна Владимировна как-то виновато сморгнула. «Ее нет дома». Анатоль Бердичевский увез мою племянницу кататься на санях. Алексей ощутил, что внутри у него просыпается зверь. «Позвольте спросить вас, сударыня, как вы могли позволить невинной девушке наедине кататься со взрослым мужчиной, к тому же вдовцом?» Госпожа Аристова нервно взмахнула платочком. «Ах, Алексей, я и сама подумала об этом, но уже поздно. Сани умчались прочь со двора, но я уверена, Анатоль — благородный человек». «Надеюсь», — прошипел Алексей. «Если не возражаете, я останусь в Аристово до их возвращения». «Чувствуйте себя как дома, мой дорогой», — виновато ответила госпожа Аристова. Сгущались сумерки, а Ирина и Анатоль все еще не возвращались. Анна Владимировна вся извелась и уже пожалела о своей демократичности. Алексей же метался по дому, а затем не выдержал. Надел полушубок и стал прохаживаться по двору. Наконец до его слуха донесся звон бубенцов. К дому приближались сани. По мере приближения послышался женский смех. Сердце Алексея так и норовило от волнения выскочить из груди. Наконец сани въехали во двор. Первым из них выпрыгнул Анатоль, затем помог выбраться Ирине. Алексей приблизился к саням и сразу же заметил счастливый вид Ирины и своего соперника. «Алексей?» — разом произнесли Ирина и Анатоль. «Как видите», — прошипел тот. «Но позволь», — начала Ирина, не зная, как загладить неловкость положения, но многоопытный Анатоль быстро сориентировался. «Дорогой кузен», — начал он спокойным тоном, — с радостью готов представить вам свою жену Ирину Васильевну Аристову Бердичевскую». Затем, не дав опомниться Алексею, подхватил молодую супругу и скрылся в доме. Алексей еще долго стоял на морозе, не ощущая холода. Он вернулся в усадьбу отца поздно вечером. В окнах дома ярко горели свечи, матушка музицировала в музыкальной гостиной, девочки пели дуэтом, жизнь текла своей чередой. Но Алексею казалось, что она остановилась. Его предали. Обманули. Растоптали его любовь. Как жить после этого? В этот вечер он поклялся, что никогда не заставит себя верить женщинам и никогда не полюбит.